Британское общество по изучению политики Сунгун 31 мая поместило на сайте полный текст бессмертного классического труда Ким Чен Уина «Дело великой партии Ким Ир Сена Ким Чен Ира непобедимо».